Видно, чурается нас. Дорогу позабыла в свой Куркуреу. Надо бы, конечно, съездить. Невесело улыбнулась тогда Алтынай Сулаймановна. Я и сама давно мечтаю побывать в Куркуреу. Век уж не была там. Правда, родственников у меня в Аиле нет. Но дело ведь не в этом. Непременно поеду. Я должна поехать. Истосковалась по родным краям. Академик Сулайманова приехала в Аил, когда торжественное собрание в школе вот-вот должно уже было начаться. Колхозники увидели в окно ее машину, и все повалили на улицу. Знакомым и незнакомым, старым и малым, всем хотелось пожать ей руку. Пожалуй, Алтынай Сулаймановна не ожидала такой встречи и, как мне показалось, даже растерялась. Приложив руки к груди, она кланялась людям и с трудом пробиралась в президиум на сцену. Наверное, не раз на своем веку Алтынай Сулаймановна бывала на торжественных собраниях и встречали ее, наверное, всегда и с радостью, и с почестями. Но здесь, в обыкновенной сельской школе, радушие земляков очень растрогало ее, взволновало, и она все пыталась скрыть непрошенные слезы. После торжественной части пионеры повязали дорогой гостье красный галстук, преподнесли цветы и ее именем открыли почетную книгу новой школы. Потом был концерт школьной самодеятельности, очень интересный и веселый, после которого директор школы пригласил нас, гостей, учителей и активистов колхоза, к себе. И здесь не могли нарадоваться приезду Алтынай Сулаймановны. Ее посадили на самое почетное место, украшенное коврами, и всячески старались подчеркнуть свое к ней уважение. Как всегда в таких случаях было шумно, гости оживленно разговаривали, провозглашали тосты. Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку телеграмм. Телеграммы пошли по рукам. Бывшие ученики поздравляли своих земляков с открытием школы. «Слушай, а телеграммы эти старик Дюшен привез, что ли?» — спросил директор. «Да», — ответил парень. Всю дорогу, говорит, подстегивал коня, хотел поспеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорченный приехал. Так что же он там стоит? Пусть слезает с коня, зови его. Парень вышел позвать Дюшена. Алтынай Сулаймановна, сидевшая рядом со мной, почему-то встрепенулась и как-то странно, словно внезапно вспомнив о чем-то, спросила у меня: «О каком это Дюшене говорят?» «А это колхозный почтальон, Алтынай Сулаймановна. Вы знаете старика Дюшена?» Она неопределенно кивнула, потом попыталась было встать, но в этот момент мимо окна кто-то стопотом проехал на коне, и парень, вернувшийся назад, сказал хозяину: «Я его звал, Агай, но он уехал, ему еще надо письма развозить». «Ну и пусть развозит, незачем его задерживать. Потом со стариками посидит», — недовольно проговорил кто-то. «О, вы не знаете нашего Дюшена. Он человек закона. Пока дела не выполнит, никуда не завернет». «Верно, странный он человек. После войны вышел из госпиталя, на Украине это было, и остался там жить». Всего лет 5 как вернулся. Умирать, говорит, вернулся на родину. Всю жизнь бобылем так и живет. А все-таки зайти бы ему сейчас. Ну да ладно. И хозяин махнул рукой. Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюшена. Один из почтеннейших людей Аила поднял бокал. А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита. Говоривший зажмурил при этом глаза и покачал головой. Весь вид его выражал и удивление, и насмешку. «А ведь и правда было так!» — отозвалось несколько голосов.